который избавил израильтян из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Иофор восклицает: «Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». То есть были ложные боги, статуи этих богов, но в этих статуях обитали бесы, злые духи. И когда язычники поклонялись разным статуям, они поклонялись и бесам. Но Господь сокрушил идолов Египта. Когда израильтяне выходили из Египта, то все идолы пали. Если кто-то из вас был в Египте, он, наверное, видел, что носы у этих статуй отбиты. Кто же это отбил все носы у этих статуй? Когда Моисей выходил из Египта, упали все древние идолы, и носы отбились у них. И потом они строили других идолов. И когда Богомладенец Иисус был принесен в Египет, когда они бежали от Ирода, то и те идолы тоже пали, и их носы были отбиты. Там почти все идолы, они без носа, хотя они из камня, крепкого камня, и до сих пор сохраняются. Бог вел войну с богами Египта. Фараон считался богом, и были разные боги. Магические, оккультные боги. По сути дела, это был сатанизм. И Господь сокрушил этих ложных богов. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжения и жертвы Богу. И пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеб с тестем Моисеевым перед Богом. То есть приносятся жертвы, всесожжения, то есть был походный жертвенник. Он мог находиться в этом шатре учения, полог которого верхняя часть шатра могла была быть открытой, и дым жертвенный возносился через это отверстие вверх. И вот, когда жертва принесена, приходит Аарон, брат Моисея, и все старейшины Израилевы, старейшины – это 70 человек, избранных старцев, и они сели есть хлеб с тестем Моисеевым перед Богом. Как это можно понять – сесть и есть перед Богом? Это означает, что эта трапеза, преломление хлеба, носило религиозный характер. Но в иудаизме мы не видим как бы оснований для хлебопреломления и чтобы это было перед Богом. То есть таинственно вот это действие, которое они совершали, указывало на Евхаристию, на тайную вечерь, когда Сын Божий Иисус Христос преломил хлеб, дал ученикам и сказал: «Сие есть тело мое». И участие в литургии, которое совершается в православных храмах, это вкушение небесного хлеба перед Богом. Как эти люди в страхе ели хлеб перед Богом после совершения жертвоприношений, так и христиане после евхаристического канона вкушают хлеб, сошедший с небес, как называет свое тело сам Иисус Христос. Он говорит: «Я есть хлеб, сошедший с небес». И когда мы читаем молитву «Отче наш», и там слова «хлеб насущный, подавай нам на каждый день», это прошение о том, чтобы настоящий насущный хлеб, то есть небесный хлеб, тело и кровь Иисуса Христа, мы по возможности принимали бы всякий раз, когда находимся в храме. По крайней мере, древние христиане именно такой смысл вкладывали в эти слова: «хлеб насущный, подавай нам на каждый день». То есть евхаристический хлеб, тело и кровь Иисуса Христа – это та пища, которая поддерживает наше существование не только в этом временном мире, но обеспечивает нам существование в мире грядущем. Есть семь небес, и каждый поступок, который мы совершаем здесь, на земле, он отражается в других мирах. Потому что если мы исполняем волю Божию, то ангелы радуются о нас. То есть в других мирах происходит радостное волнение. Но если мы что-то нарушаем, то мы входим в некий такой диссонанс с другими мирами, и там недовольны нами. Далее мы читаем: «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера». Моисей совершает суды, перемещается много людей по пустыне, и у людей возникают какие-то конфликтные ситуации, и их надо рассудить. Совершать суды заповедовал еще Ной, Ноах. И суд – это обязанность каждого народа, существующего в мире. Закон о суде был дан Ною и его детям Симу, Хаму и Афету, родоначальникам человеческих рас. Но Моисей не имеет опыта суда. Ведь он пас овец, он знал, как пасти бессловесных овец. А тут у него появилось стадо, огромное стадо людей. И он должен быть пастырем для этих людей. И он должен их судить. Если одна овца нападает на другую, то за задние ноги их растаскивают. Это Моисей знал. А если один человек подрался с другим человеком, Моисей не имел еще такого опыта, как совершать суды. И он совершал суд немножко необдуманно. Сказано: на другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. Судили, может быть, 20 человек, а все остальные стояли с утра до вечера. Дети, женщины, старики. И это было очень неудобно. Моисей не распределил эту обязанность совершать суды среди старейшин. Он пока не знал, как правильно судить. И видел Иофор, тесть Моисея, все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера?» Представляете, я бы проводил занятия воскресной школы, вы бы все стояли, и я 10 часов сидя вам бы все объяснял бы, кто-то, наверное, упал бы в обморок. И вот тесть Моисея, он возмущается, он говорит: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера?» Люди должны заниматься и хозяйственными делами, заготовлять пищу. Те, которые задаются вопросом, а что они ели в пустыне? На самом деле, главной их пищей был ман. Манна небесная, которая спадала прямо с неба, как белые такие хлопья. И эту манну собирали и ели. По вкусу небесный хлеб, ман, Он был как лепешка с медом. Но также Господь